он провожая взглядом, он останется на карте, но его меняет время. Кем здесь лучше быть? Соседи, старики вздыхают, как это было, как это в глазах людей подавленность, трудно это скрыть. Заметно здесь царит уже другая атмосфера. Мой район, как и любовь, в стране ломают перемены. На улице поколение формирует очередное мнение, пока политики диктуют дальше расслоение. Сколько будет дальше продолжаться данный опыт? Мне не все равно, когда кто-то меня за нос сводит. В подобных условиях рождается угроза обществу. Разве есть гарантия, что тебе таким не стать? Не думаю, что я это по ходу выдумываю. Прохожий, не надо обвинять меня во лжи. Я привык называть вещи своими именами. Не про меня, когда говорят друг другу, только между нами. Кем здесь лучше быть? Кем здесь лучше быть? Кем здесь лучше быть? Не торопись делать выводы, спрячь свою спесь. Это не то, как привыкаешь к окружающей агрессии. А тем, кто любит мир через закрытое окно, тому всегда даю понять, кто он, маменькин сынок. А если кто не хочет верить в это факт. Если кто не хочет знать все это, он мой враг. Думать спрячется за словом «нет», это все не так. Ему просто наплевать, и я рад, иди на. Будь спокоен, у тебя глаза закрыты, твои уши плохо слышат, твой стерильный ум отравы лжи дышит. Пока твой сосед строит замки, живет самим собой. Давно больное лицо, город большой, мне не нужен такой. Я не одной судьбой с тобой, потому что прислушался и услышал шорох уничтожения, грязи вторжения, обидное унижение. Это тихая война до разрушения, прошу прощения. Отведенное мне время жить, все, что хочу здесь, самому всего достичь. Все, чему я рад из года в год, это свобода. Пока пожилые люди терпят боль, благодаря вере в Бога. Моя семья устала грустить, мой младший брат сидит. Только те, кто его не знал, говорят, что он бандит. Что он порой послать всех к черту желанием горит. Говорю, что все нормально, нет, я просто сделал вид. Пока надеюсь, я стараюсь, я верю. Я держу себя в рамках, не уподобиться зверю. Потому что так воспитан, за что хочу сказать спасибо родителям. Чего не стану утверждать с уверенностью за других. Если кто подумал, что сгущаю краски, не спешите, наивные. Кто решил, что я опережаю события? На деле я и мои друзья из тех, кому не все равно. В очередной раз стал свидетелем насилия. Подумал, что... Кем здесь лучше быть? Кем здесь лучше быть? Кем здесь лучше быть? Кем здесь лучше быть?